Глава 5. Несколько месяцев у меня ушло на то, чтобы вернуться к прежней жизни. Только я начинала напрягать глаза, читая газеты или книгу, как голова взрывалась болью и начинала тошнить. Я боялась, что школы мне не видать, как своих ушей, но Ари Берг заверил, что все наладится. Так и получилось. Медленно, день за днем, неделя за неделей мне становилось лучше. А доктор почти поселился во дворце. Приходил ежедневно, давал горькие настойки, массировал голову, шею, чем-то колол ноги и руки, заставлял дышать через трубку. Сначала я жутко стеснялась, но потом перестала. Вместе с Финистрой меня покинули ложный стыд и чрезмерная зажатость. Эдварда я почти не видела. У Альтеи наметились какие-то политические проблемы, и он целыми днями просиживал в зале заседаний. Недавняя война с Фракрией закончилась разгромным поражением последней. Альтеранские войска еще год назад захватили столицу. Прошло много времени, но министры никак не могли решить присоединить Фракрию к Альтее, наложить огромную контрибуцию и оставить действующую власть, или раздробить на мелкие государства и назначить наместников. Да еще и союзники что-то мутили. Наверное, хотели урвать кусочек оккупированных территорий. Иногда король заходил на пару минут то ли поздороваться, то ли убедиться, что я иду на поправку, то ли следуя расписанию, составленному его верным секретарем. При взгляде на меня в глазах Эдварда мелькала жалость. Для меня она была хуже ледяного равнодушия прежде. После того, как я стала уверенно держаться на ногах, меня привели на обязательный ежемесячный бал. Подозреваю, лишь для того, чтобы показать народу и журналистам. Смотрите, невеста еще жива. Я некоторое время сидела в кресле рядом с троном, с улыбкой кивая знакомым. Лишь спустя полчаса догадалась, почему никто ко мне не подходит, не зовет танцевать. Эдвард приставил охрану, которая на подходе отлавливала желающих приблизиться к принцессе. На балу случилось интересное событие. Оказывается, пока я болела, в Альтее изобрели фотографирование магнитным напылением на тонкой серебряной пластине. Ученый Ари Непс открыл способ сохранить на вечное мгновение чьей-то жизни. В этот раз оно было моим. Меня попросили встать рядом с троном, улыбнуться и замереть на несколько секунд. Ари пообещал, что мое изображение разместят во всех газетах с радостной новостью о желанном выздоровлении принцессы. Новый год я встретила уже полностью здоровой. Его в Альтее отмечали в первый день весны. Столицу украсили цветами, фонариками, бумажными гирляндами, а на клумбах в дворцовом саду распустились нарциссы. Почему я не замечала в прошлом году, какой красивый шалир весной? Потому что рядом все время была Финистра с утомительными нравоучениями? Или после пережитого горя особо остро начинаешь видеть и ценить красоту? Зима в этом году была теплой. За все время снег не выпал ни разу. Слуги подтвердили, что такое случается, а я никак не могла поверить, что на земле есть такое место, где не бывает снега. А еще Альтея готовилась к празднику. Его Величеству Эдварду Рэму исполняется 25. Жених еще в первый год предупредил, чтобы я не думала о подарках. Ему они не нужны. Но юбилей не обычный день рождения. Съедутся арии, дипломаты, даже некоторые правители. Слуги в детском крыле несколько недель только и говорили о грядущих гуляниях. Мне будет стыдно поздравлять жениха пустыми руками. Денег у меня не было, значит, придется выкручиваться другим способом. Меня, как и любую аристократку, обучали музицированию, рисованию, вышивке. Совсем поверхностно. Учитель во дворце Островерха на все предметы был один. Талантом я не блистала, умела набросать портрет или сыграть что-нибудь легкое, но не более. Брала усидчивостью. Вот и Эдварду решила нарисовать морской пейзаж, благо виды из моих комнат открывались изумительные. Садись у любого и начинай. Времени у меня было в избытке, поэтому картина получилась очень даже искусной, с мелкими деталями, такими как белые гребешки на воде, пушистые облака, корабли у причалов. Церемония дарения подарков была одной из важнейших на празднике, и я была собой горда, что втайне подготовилась. После того, как все гости одарили короля, я преподнесла свою картину. Жених был удивлен и даже, как мне показалось, обрадован, хотя обычно по его лицу трудно что-то прочитать. Мы, как всегда, открыли бал первым танцем. И, само собой, разумеется, Эдвард после него подозвал к себе главного советника и принялся обсуждать какие-то правки в вышедший 3 века назад устаревший закон. Я развлекала себя тем, что наблюдала за танцующими парами и украдкой прислушивалась к беседе, пытаясь вникнуть в суть. Что-то о магии ариев. А на третий танец меня пригласил какой-то темноволосый мужчина со смуглым хищным лицом. Представился он Гером Штольдером, дипломатом из Ремеры. Об этой стране я знала лишь то, что она полностью островная, находится на границе Южного моря и Великого океана. А еще, помнится, у принцессы Ремеры сорвалась свадьба, и Эмилию, так вроде ее звали, когда-то прочили в невесты Эдварду вместо меня. Я никогда не отказывалась, когда меня приглашали. Хотела в глазах альтеранской аристократии выглядеть взрослой, искушенной, заработать репутацию и уважение. То есть опять ставила чужие интересы выше своих собственных. Потому что именно сейчас с этим мрачным типом танцевать мне совсем не хотелось. После пары минут кружения по залу дипломат поинтересовался. «Вы разговариваете на ремерском?» «Нет, Герштольдер», — ответила я. «А мне говорили, что вся высшая аристократия Альтеи знает языки дружественных стран». Я мгновенно уловила оскорбительный подтекст в его словах. «Он что, пригласил меня на танец, чтобы уязвить?» Искусство дипломатии, которое я только-только начала изучать по книгам, говорило никогда не поддаваться на провокацию и не вступать в спор. На губах мужчины играла приветливая улыбка, но в глазах застыл холод. Не буду оправдываться. Говорить, что еще не поступила в школу, что приехала всего полтора года назад, что за это время вряд ли смогла бы в дополнение к альтеранскому выучить еще 4-5 языков, он и так все знает. «Обязательно выучу ваш язык», — с улыбкой заверила я его. «Вот с сегодняшнего дня и начну». Ожидала, что мужчина присоединится к моей улыбке, и мы закончим разговор на дружественной ноте. Ошиблась. «Что вы», — заверил он почти искренним тоном. «Не нужно торопиться. Скорее всего, он вам и не понадобится. Да и сложный он для юной девушки». Я не успела ответить. И слава матери. В процессе танца мы разошлись и сделали круг с другими партнерами. А когда сошлись, я уже обуздала злость и вспомнила правила этикета. Герштольдер опять начал издалека. «Ваш акцент такой очаровательный». Его глаза смотрели на меня снисходительно. «Хотя иногда я не совсем понимаю, о чем вы говорите». «Даже так?» Странно, а учитель альтеранского хвалил мой музыкальный слух и отсутствие акцента. Я опять постаралась не заметить завуалированное оскорбление. Добродушно улыбнулась и ответила. «Вы же знаете, что альтеранский не мой родной язык. Я приехала из Островерха чуть больше года назад». «Что-то не припомню такой страны на карте мира». «Этого я уже стерпеть не могла». «Значит, мне повезло, что образование в Альтее лучше, чем в вашей стране, и его величество Эдвард Рэм все же разглядел ее на карте», — отчеканила я. Прозвучало грубо, но кто бы знал, как мне надоело выглядеть дурочкой, сглаживать углы и не замечать его подколки. Глаза Штольдера вспыхнули яростью. Лишь на мгновение, но я заметил. Тонкие губы растянулись в пародии на улыбку. Я тоже улыбнулась, надеюсь, более правдоподобно. На следующем повороте я отклонила голову и вдруг наткнулась на внимательный взгляд короля. Он смотрел на нас через весь зал, а потом повернулся к секретарю и что-то сказал. Через минуту оркестр после сложного пассажа закончил мелодию. Пары остановились и с удивлением начали пересматриваться. До конца танца было еще далеко. Распорядитель бала стукнул о паркет тростью и громко произнес: «Прошу на балкон! Для гостей в небе над шалиром сейчас зажжется праздничный фейерверк!» По протоколу фейерверк должен был начаться только через час, но так как протокол знало очень ограниченное число людей, то король мог с легкостью его нарушить. Странно, Эдвард заметил на моем лице просьбу о помощи, спасал от ушлого дипломата или боялся, чтобы я чего-нибудь не ляпнула по незнанию? «Ваше высочество!» Герштольдер протянул руку в мою сторону. «Позвольте проводить вас на балкон». Ремериец вспомнил о галантности или хочет продолжить оскорблять меня и дальше. «Спасибо за танец, Гер, но меня ждет жених. Я обещала посмотреть фейерверк вместе с ним». Мужчина бросил взгляд в сторону трона, сдержанно поклонился и отошел. Я облегченно выдохнула сквозь зубы. Рано мне еще принимать участие в подобных играх. Слишком я молода и неопытна для таких бесед. Сердце кольнуло обида. Что за несправедливость? Взрослый умный мужчина выбрал в сопернике юную девушку. Что ему сделало? Он не знает меня совершенно, не знает мой характер, образ мыслей, достоинства и недостатки. Неужели обида за то, что Эдвард не рассмотрел кандидатуру Эмилии на роль невесты, так сильно задела Ремеру? Король, слава матери, не стал выспрашивать о разговоре, читать нравоучения, давать советы. Просто весь остаток бала не отходил от меня далеко. А через месяц к нам прибыл новый дипломат Ремеры взамен Гера Штольдера. И я так и не узнала, это было сделано по приказу Эдварда или замена была плановой. Зато узнала все, что могла о Ремере. Страна занимала около десятка небольших островов, и у нее был огромный, сопоставимый с альтеранским флот. В газетах намекали, что пираты, промышляющие в Южном море, возможно, выходцы из Ремеры, и король с двором вдоль от грабежей. Если это так, то им выгодно породниться с Рэмами, ведь альтеранские корабли – главные враги пиратов. На 16-летие жених подарил очередной роскошный подарок – новейшую механическую повозку. Мобиль, как его здесь называли. Элегантный, стильный, в цветах королевского рода Альтеи с золотыми гербами на дверях. Правда, порулить мне не дали, а дали водителя, молодого юношу Гера Дориана, работавшего ранее механиком в кузнице при дворце. Он несколько раз возил меня по королевскому саду, а потом спустя месяц отвез в школу вместе с двумя телохранителями славы богини-женщинами Зариной и Карой. Эдвард приставил. Перед отъездом он даже не зашел попрощаться. Отправил записку «Счастливой учебы» и все. Потом, спустя неделю, я узнала, что меня будут привозить на каждые выходные во дворец, но тогда я даже немного обиделась, думая, что прощаюсь с женихом на год. С няней я рассталась более сердечно. Санна рассказала, что к ней приходил секретарь Эдварда Рэма и предложил на выбор несколько вариантов. Или она остается во дворце и служит в детском крыле, или уезжает на родину, король оплатит дорогу в Островерх, или же переселяется в домик на окраине Шалира и живет там на небольшую пенсию, тоже выделенную королем. Санна выбрала третий вариант. Я страшно обрадовалась. Моя няня остается, и я смогу хоть изредка ее навещать. Первый день в школе я провела как во сне. Я вдруг попала в прекрасный удивительный хаос. Из почти что безлюдного дворца в шумный галдящий водоворот. Круг моего общения много лет ограничивался семьей, служанками, фрейлинами. 2 года в Шалире я провела почти в изоляции, общаясь с теми, кого по пальцам можно пересчитать. А сейчас меня окружали сотни юношей и девушек. В коридорах было не протолкнуться. В лекторском зале сидело 30 учеников одновременно. Все разговаривали, знакомились, смеялись, шутили. Я была в шоке от того, что можно просто так улыбаться, а не по протоколу. Нет, я не позволяла себе подобного. Все-таки я принцесса, будущая королева, и обязана держать лицо. На вводной лекции я инстинктивно выбрала первую парту, самую близкую к выходу. То ли боялась, что придется убегать, а дверь ко мне ближе всего, то ли из-за телохранителей, которые постоянно торчали рядом, и я не хотела, чтобы они маячили в центре зала. Натаниэль Бридер, директор школы, произнес небольшую вступительную речь, которую из-за волнения я благополучно пропустила мимо ушей, а затем начал знакомить первокурсников друг с другом. Я боялась показать свой интерес, но увидев, как ученики спокойно оборачиваются, сама принялась краем глаза наблюдать за встающими. «Ее высочество Лия из рода Горигоров, принцесса Островерха!» Я крупно вздрогнула, когда назвали мое имя, но быстро взяла себя в руки, тренировки финистры помогли. Степенно встала, обернулась к залу и чуть присела в неглубоком приветствии, сохраняя на лице вежливое отстраненное выражение. Глаза юношей и девушек горели от любопытства. Странно, многие из них уже видели меня на балах, да и мне несколько лиц показались знакомыми. Я отвернулась и села на место. Сердце колотилось, спина взмокла, руки дрожали, но кое-как я выдержала и не грохнулась в обморок. Через пару минут шум в ушах стих, и я смогла вновь слышать голос директора. На первом курсе учились 3 ария. Младшая дочь Велира Хорна, сестра Торуса Хорна, Агата Хорн. Внук главного советника короля, наследник Вертов, Юний Верт. И Ноан Фарх, сын Джулианы Фарх, старшей сестры Кассандры, матери Торуса. То есть кузен Агаты и единственный, кто владеет в школе магией. После того, как директор представил Ноана, дальше я не слушала. Мысленно ахала и обмирала от восторга. Со мной вместе учится настоящий волшебник. Хоть одним глазком посмотрю, как он будет разговаривать с животными. Поселили меня в апартаменты на 2-м этаже. Комендант сказал, что в них раньше жил сам Эдвард Рэм. Я прониклась важностью, но не заметила в комнате особых изысков, сравнимых с дворцовым роскошным убранством. Все строго и аскетично. 2 небольших комнаты, гостиная и спальня, крошечная ванна с душем и квадратный коридор с вешалкой. Обстановка была скудной, но добротной. Мебель из драгоценных сортов древесины, кровать, полки для книг, шкаф и простенькая узкая кушетка, на которой с трудом смогли бы уместиться 3. Правда, обтянутая плотной тисненной тканью. Наверняка жутко дорогой. В школе были в основном однокомнатные апартаменты, и для каждого ученика отдельные. Наверное, учителя считали, что одиночество полезно для учебы. А может, хотели избежать скандалов и склок. Я не знала, сколько стоило обучение, за меня платила корона, но судя по внешнему виду учеников, их одежде, украшениям, каретам и мобилям, на которых они прибыли, здесь учились отпрыски очень богатых семей. Форму и учебники принесли телохранители. Я сразу же примерила темно-синее платье с узкой юбкой и коротким жакетом. Оно легко надевалось и снималось, даже не нужна была помощь. Обрадовалась. Хоть Эдвард мне и выделил в охрану женщин, я не хотела, чтобы они торчали в комнате и мозолили глаза. Я уже была 16 лет под надзором. Надоело. В столовую меня провели они же. Зарина осталась стоять у двери, а более молодая Кара прошлась рядом со мной до раздачи, взяла поднос и набрала то, что я обычно ем. Кашу с молоком, творожную булочку и какао. Им что, досконально все обо мне рассказали, если они даже об этом знают? Хоть я и была благодарна за заботу, но в глубине души злилась на навязчивую опеку. Очень хотелось самой разобраться во всем, делать ошибки, набивать шишки, преодолевать препятствия. Как я научусь, если за меня все будут делать другие? Лекций в первый день не было. Ученикам дали время на знакомство друг с другом, со школой, территорией, обустройством жилья и прочим. Вид из окна гостиной и спальни открывался великолепный. Жилой корпус стоял на холме, точнее скале, возвышающейся над морем. И я могла беспрепятственно любоваться бескрайней необъятной синевой. Я никогда в жизни не видела столько воды. В Островерхе мало рек, озер, а про моря и говорить нечего. А сейчас оно здесь, прямо передо мной. такое близкое и далекое, огромное, как небо, тревожащее и успокаивающее одновременно. Вдалеке за мысом виднелся порт и несколько кораблей, пришвартованных к причалу. Отсюда они выглядели крошечными, а люди, снующие туда-сюда, и вовсе мелкими букашками. Хотелось открыть окно, перегнуться через подоконник, распахнуть в стороны руки и радостно заорать «Свобода!» Наконец. Увы, я понимала, что эта свобода иллюзорна. На меня давит долг, десятки обязательств, обязанностей, предусмотренные договором о помолвке, жесткие рамки этикета. Но могу ли я хоть сейчас, на минуту, забыть обо всем, окунуться в учебу, радостную суету, живительную и беззаботную школьную атмосферу?